Глава 15. Помощники. Сандра. Мои опасения оказались напрасными. Рука привычными движениями выводила ровные красивые буквы. Они выглядели как изящные символы, но я понимала каждый из них. Вдобавок, я очень старалась подражать почерку Кассандры, поэтому в целом выходило неплохо. Вот только после стандартных слов «главе инквизиторов королевства Гардиан герцогу Кристиану Дорну» и слова «отчет» возникла очередная заминка. Растерянно посмотрев на Корди, я уточнила. «А какое сегодня число?» «Вчера было 5-е. Пиши. 5 числа 7 месяца 3050 года был предотвращен крупный прорыв», — подсказал он мне. И я написала. «А где?» — обратилась я уже к Эдвину. «Он ведь стоял на берегу того озера и наверняка должен знать его название». «На Белом озере в провинции Мауран, королевство Гардиан», — с готовностью ответил мой личный помощник. «Все правильно», — показала я написанное этим двоим. «Молодец, возьми печеньку», — одобрил Корди. «Кухня там», — заботливо махнул Эд. «А что писать дальше?» — я озадаченно потерла висок. «Сколько темных сущностей было развеяно?» «Около 100», — задумчиво прикинул Эдвин. Корди скомандовал. «Пиши. Портал с Дарканора оказался крупным, поэтому было развеяно около 100 темных сущностей». «Драка... чего?» — переспросила я. «Дар-ка-но-ра», — произнес мне эльф по слогам. «Мир такой в параллельном измерении. Твари оттуда постоянно суются к нам, летят как в кормушку». Написала и снова застыла в ступоре. «А как имена инквизиторов, которые там сражались? Я могу написать только себя, Сайруса Гилленмора и Кита Донагана. Остальных даже не помню, как зовут». «Может, помнишь хоть кого-то? Хотя бы опиши, как они выглядели», — предложил Корди. «Там был высокий и широкоплечий, с коротким ежиком волос на голове и небольшой щетиной. Кажется, его зовут Елисей», — начала я вспоминать. «Да, есть такой», — кивнул Корди. «Елисей Макнил». «Кто еще?» «Брюнет с маслянистыми черными глазами. Я мысленно нарекла его маслиной. Был еще лысый мужчина с небольшим косоглазием. Остальные даже не запомнились, просто как брутальная серая масса», — перечислила я. «О, я знаю эту команду», — произнес Корди. «Маслина — это Мел Фарроу. Кстати, а как ты мысленно называешь меня? Зефирка?» — сверкнул белозубой улыбкой эльф. «Ушастый», честно сказала я, на что фамильяр театрально фыркнул. «А Зефирка у меня уже была, так мою кошку звали, и ты совершенно на нее не похож». «Ты просто не под тем ракурсом смотришь», — хохотнул Корди. «Косоглазый — это Рой Вальдес», — подсказал Эдвин. «Итого 5. Сколько их всего было?» — уточнил Кордиэль. Эд призадумался на минуту, а потом уверенно заявил. «Без госпожи Кассандры 10». «Странно», — почесал макушку эльф. «Обычно их 11, с Сандрой 12. Там в команде еще Нил Тау, Пол Цейских, Годвин Литард, Арни Шоу, Дюк Увалье и Родион Лейтер». Взяв у меня фломастер, то есть пищевое перо, эльф написал все эти имена на черновике. «Кого-то из них нужно вычеркнуть», — отметил он. «Я знаю кого», — обрадованно воскликнула я. «В таверне Кит сказал, что с ними нет Пола Цейских, мол, он ранен и отлеживается после схватки с Мантикорой». «Серьезная зверюга», — посочувствовал фамильяр. «Желаю ему скорейшего выздоровления. Итак, вернемся к нашим инквизиторам. Переписывай на чистовик всех, кроме Пола». «Написать как в образце, что в операции принимали участие инквизиторы высшего уровня», — уточнила я. «Высший уровень только у 3, у Сайруса, Кита и тебя», — пояснил Корди. «Напиши, принимали участие инквизиторы высшего уровня, а также...» и там перечисли всех остальных. «Хорошо», — с благодарностью кивнула я и выполнила эту задачу. Вроде пока все складывалось хорошо, но последняя фраза в черновике снова поставила меня в тупик. «Смотрите, тут написано, пострадавших среди личного состава нет». «А на Белом озере, надеюсь, никто не пострадал?» — обратилась я к Эдвину. «Нет, все целы, никого не задело», — — заверил меня помощник. «А то, что я грохнулась в обморок и меня принесли домой на руках, это вписывается в понятие «пострадала» или нет?» — призадумалась я. «Пиши. Пострадавших среди личного состава нет, кроме Кассандры Стайл, получившей магическое истощение», — посоветовал Корди. «Хорошо, я последовала его совету». «Думаю, неплохо получилось», — оценил Эдвин. «Я пристально на него посмотрела». «А ты? Ты же тоже был на том озере, может, стоит тебя тоже включить в отчет?» Лицо парня стало пунцовым. «Ну что вы, госпожа, я не достоин такой чести». «А чем ты там вообще занимался?» Эльф заинтригованно склонил голову на бок. «Когда леди Кассандра упала в обморок, я отгонял от нее темных тварей», — скромно признался Эдвин. Корди посмотрел на него долгим взглядом и изрек. «Короче, Сашуля, добавляй. Активную помощь при ликвидации прорыва оказал личный помощник Кассандры Стайл, Эдвин такой-то».